США, в этой стране, где ежегодно убивают десятки тысяч человек, прославиться с помощью убийства нелегко, но можно. Из огромного калейдоскопа убийц выделим некоторых. Джек МакГорн, классический профессиональный убийца образца 1920-х. Он был подручным знаменитого босса мафии Аль Капоне. МакГорн преданно служил шефу, отправляя на тот свет его врагов, таких же гангстеров, как он сам. Шеф чикагской полиции сказал однажды о МакГорне: он заставляет работать свой пистолет с точностью часового механизма. Если человек, которого убивал МакГорн, был, по его мнению, слабым противником, он вкладывал в руку убитого 5-центовую монету. Так поступил он, убив Лоуренса Лапреста 1 июня 1927 года, Диего Аталамионте 29 июля это того же года, Нумио Джимерику и Лоренцо Алагно. Иногда МакГорн давал волю эмоциям и убивал человека просто за то, что он ему не понравился. Точным выстрелом он заткнул рот бармену Синдерелли по прозвищу Золушка. МакГорн участвовал в знаменитой бойне в день Святого Валентина 14 февраля 1929 года, когда в одном из чикагских гаражей выстрелами из автоматического оружия были убиты сразу 6 гангстеров, а еще один скончался впоследствии от ран. Через 2 недели после этого преступления Джек МакГорн был арестован. К этому времени его личный послужной список насчитывал 22 трупа. Чтобы выйти на свободу до судебного разбирательства, МакГорн в качестве залога внес отель стоимостью в $1 миллион. В ходе последовавших затем 4 судебных разбирательств вину МакГорна не удалось доказать. Нужные свидетели или исчезали, или боялись говорить. Несмотря на высокий профессионализм, МакГорн кончил свою жизнь, как и большинство мафиози, от пули противника. Джордж Рональд Йорк и Джеймс Дуглас Леттом. Первому было 18 лет, второму 19. Они служили в американской армии. Когда во время своего краткого путешествия по нескольким штатам они, по их словам, убили 7 человек. Правда, судили их только за одно убийство – канзасского железнодорожника. Их биография вкратце описывает Труман Капоте. Ронни Йорк, голубоглазый блондин, родился и вырос во Флориде. Его отец был известным водолазом, и труд его хорошо оплачивался. Семья Йорков жила дружно, а Ронни, всеми любимый сын и брат, всегда был в центре внимания. Прошлое Леттома было тяжелым и безрадостным. Родившись в Техасе в многодетной бедной семье, где отец и мать постоянно скандалили, он вскоре оказался брошенным на произвол судьбы, так как родители разошлись, не позаботившись о детях. В 17 Леттом, лишенный крова, добровольцем поступил в армию. Через 2 года он был посажен за решетку военной тюрьмы в Форт-Худе. Ходил в самоволку. Там он и встретил Ронни Йорка, отбывавшего наказание за такое же нарушение устава. Хотя они ничем не походили друг на друга, Йорк флегматичный парень высокого роста, а Леттом низенький, с лисьими глазами, оживлявшими хитрое личико. По одному вопросу их мнения абсолютно совпадали. Наш мир – ненавистное, отвратительное место, и людям лучше всего быть мертвыми. «Весь мир провонял, кругом одно дерьмо», – говорил Леттом. «Единственный ответ на зло – это зло. Люди ничего другого не понимают, только зло. Сожги человеку сарай – это он поймет. Отрави его собаку – убей его». Ронни соглашался. «Да, Леттом прав на 100%. И добавлял при этом: кого не убей, ты сделаешь человеку одолжение. Первыми, кому они решили сделать это одолжение, были 2 женщины из штата Джорджия, домохозяйки, имевшие несчастье встретить Йорка и Леттома вскоре после того, как те удрали из военной тюрьмы, угнали пикап и отправились в Джексонсвилл во Флориде, родной город Йорка. Встреча произошла у бензоколонки на темной окраине Джексонвилла. Это было ночью 29 мая 1961 года. Рядом с ними заливала бак другая машина. В ней сидели 2 будущие жертвы. возвращавшиеся в маленький городок около границы Флориды с Джорджией. К сожалению, они заблудились, а Йорк, к которому они обратились за помощью, проявил к ним исключительную предупредительность. «Следуйте за нами, мы вас выведем на верную дорогу». Однако он вывел их вовсе не на ту дорогу, маленькая боковая дорожка постепенно сошла на нет в болотистой местности. Тем не менее, дамы в своей машине неуклонно следовали за пикапом, пока он не остановился. В свете фар женщины увидели, как два любезных молодых человека вылезли из машины и приблизились к ним, держа в руках по черному кнуту, каким пользуются, чтобы погонять рогатый скот. Кнуты принадлежали хозяину угнанного пикапа, скотопромышленнику. Леттон предложил использовать их как гаротту, обруч, стягиваемый вокруг головы или шеи для пытки и смертной казни путем удушения, применялся в средние века в Испании и Португалии. Так они и сделали, предварительно ограбив женщин. В Нью-Орлеане парни приобрели пистолеты и вырезали на его рукоятке две насечки. В течение последующих 10 дней количество насечек увеличилось сначала в Талахоме, штат Теннесси, где бандиты стали владельцами красной спортивной машины марки «Додж», убив ее хозяина, коммивояжера. И затем на окраине Сан-Луи, где они убили еще двоих. Канзасской жертвой, последовавшей за этой пятеркой, стал некий Отто Циглер. Это был крепкий старик, 62 лет, очень отзывчивый. Словом, не такой человек, чтобы не помочь автомобилисту, попавшему в аварию. Естественно, мистер Циглер сразу же остановился, когда, проезжая по канзасской автостраде в одно прекрасное июньское утро, заметил спортивную машину, стоявшую у обочины, и двух симпатичных молодых людей, копошащихся в моторе. Откуда мог знать добряк Циглер, что машина в полном порядке, что все это лишь ловушка для добрых самаритян, которых хотят обокрасть и убить? Его последние слова были: «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Йорк, находившийся в 20 футах от старика выстрелом из пистолета, раскроил ему череп, а потом, повернувшись к Леттону, сказал: «Какова точность, а?» Последней их жертвой стала 18-летняя горничная в колорадском мотеле. В этом отеле убийцы провели ночь, переспав по очереди с девушкой, а потом зазвали ее с собой, сказав, что едут в Калифорнию, чтобы попробовать стать киноактерами. Несчастная девушка легко поддалась обману. В дороге была убита и сброшена во враг близ Крейга в Колорадо. Возможно, они еще долго продолжали бы свой кровавый путь по Америке, но, по счастью, кто-то запомнил красный Додж и приметы его пассажиров в местах, где был убит Циглер. По описанию Йорка и Леттема, задержали на одном из специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов в штате Юта. Полиция разрешила встретиться с убийцами прессе и телевидению. Когда кто-то из местных журналистов спросил, зачем они это сделали, по лицу Йорка расплылась самодовольная улыбка. Он повернул голову к спрашивавшему и, продолжая улыбаться, как на рекламе зубной пасты, медленно проговорил: «Потому что мы ненавидим весь мир». Ричард Спек. Он родился в Далласе в 1941 году. Мать его была разведенной. С 14 лет Спек попал на примету полиции. В конце концов, судьба привела его в моряки. На руке он сделал татуировку: «Рожденный задать перцу». Оправдывая надпись, в ночь на 14 июля 1966 года Ричард Спек постучался в домик на окраине Чикаго, в котором жили 9 студенток медицинского колледжа. Открыла ему филиппинка Амурса Кораеон. Спек вынул нож и сказал, не повышая голос: «Мисс, я не хочу причинить вам никакого вреда. Мне только нужны деньги, чтобы купить билет до Нового Орлеана. Где остальные?» «Они уже спят», — выдавила с трудом филиппинка. Спек прошел в одну из спальных комнат, затем во вторую, и в обеих разбудил спящих. Он собрал девушек в одной комнате, связал их разорванными простынями и спросил, где они держат деньги. Потом он развязал одну студентку и увел ее из комнаты. Филиппинка, подумав, сказала: «Девочки, надо драться, мы же не можем его одолеть, но ее американские подруги струсили». Будет хуже, вот увидишь, все обойдется. Он же сказал, что ему нужны только деньги. Главное это не провоцировать его. Если мы будем держаться спокойно, то и он будет спокоен. Тем временем моряк вернулся и увел с собой вторую девушку. Филиппинка, даже связанная, ухитрилась закатиться под кровать и лежала там, затаив дыхание. Всех оставшихся ее подруг Спек уводил одну за одной и методично убивал. Первую, Глорию Дэви, он задушил обрывком простыни. Второй, Сюзанни Фарис, нанес 9 ножевых ранений в грудь, плечи, шею и лицо. Третью, Патрицию Матушек, задушил. Четвертая, Памела Вильке Кеннинг, получила удар ножом в сердце. Пятый, Мари Ан Джордан, досталось 5 ножевых ударов. Шестой, Мерлити Гаргула, садист, перерезал горло. Валентина Пассион, 7-я, была задушена и уже мертвая, получила 4 ножевых удара. Тем же способом Спек расправился со своей 8-й жертвой, Ниной Шмелли. Самое поразительное, что никто из девушек не кричал и не звал на помощь. Когда в 5 утра Амурса Каразон осмелилась выползти из-под кровати и, развязав зубами узлы на руках, а затем узлы на ногах, вошла из спальной комнаты, то увидела чудовищную картину. Ее истерический крик был так пронзительен, что его услышал полицейский Леонард Понни. «Меня чуть не вырвало», — рассказывает он. Это было как в кинофильме о нацистском концлагере. Трупы лежали всюду. 3 в одной комнате, 3 в другой, еще один в коридоре у ванны. В третьей комнате 8-й труп. Кровь была повсюду. На стенах, на простынях, на полу, на патефонных пластинках, на подушках диванов. Расправившись с девушками, Спек, как ни в чем не бывало, пошел в бар выпить на те $50, которые он забрал у студенток. В 1966-м на $50 можно было кутить всю ночь и еще осталось бы на похмелье. За стойкой бара он разговорился с другим матросом. Узнав, что перед ним коллега, Спек вытащил свой нож и похвалился, что купил его у солдата во Вьетнаме, и что этот нож уже убил нескольких человек. Себя Спек тоже выдал за вьетнамского ветерана, умолчав о профессии моряка. Когда посетители бара засмеялись над его полупьяной болтовней, Спек вдруг резко протрезвел. Он зашел за стойку и, обхватив бармена сзади за шею, приставил ему к горлу нож. «Вот как я люблю убивать!» Затем он отпустил струхнувшего бармена и вернулся на место. «Эй, продай мне нож!» — предложил матрос. «Окей, почему бы и нет?» — согласился Спек. Его арестовали через несколько дней, благодаря отпечаткам пальцев, щедро оставленным во всех комнатах коттеджа, где жили студентки. Суд приговорил Спека к смертной казни, но благодаря американской системе апелляции исполнение приговора отодвинулось на неопределенный срок. Дурной пример заразителен. Эта банальная русская пословица, увы, слишком часто доказывает свою правоту. Узнав из газет о бойне, которую устроил Ричард Спек, о подобном подвиге стал мечтать 18-летний Роберт Бенджамин Смит из города Месса, штат Аризона. «Эта мысль, — сказал он во время следствия, — окончательно созрела у меня, когда родители подарили мне пистолет 32-го калибра. Я убил их, потому что мне хотелось, чтобы обо мне узнали. Мне хотелось доказать, что я тоже выдающийся человек». Свои мечты Роберт Смит реализовал просто. Пришел с пистолетом в один из классов женского училища Росмари, где готовили специалисток по косметике. Там, ожидая занятия, беспечно болтали курсистки, 3 девушки, 28-летняя женщина, которая пришла на занятия с 2 дочерьми, и сотрудница училища. Смит вытащил револьвер и приказал всем лечь на пол. Видели лепестков ромашки. Головами к нему, ногами к стенам. Очевидно, этот парень не чуждался эстетики. Одна из женщин, пытаясь напугать его, сказала: «Сейчас сюда придут 40 человек». Смит простодушно улыбнулся и поговорил: «Очень жаль, но у меня не хватит на всех пуль». Когда присутствующие улеглись на пол, он встал в центре живого цветка и принялся стрелять, целясь в головы. Во дворе услышали шум выстрелов и вызвали полицию. А Смит и не думал убегать. Приехавшим полицейским он протянул руки для наручников и, смеясь, сказал: «Да, убийца я. Теперь обо мне узнает вся Америка». Этот Роберт Смит был жалким учащимся стандартного колледжа, маленьким человечком, стоящим на одной из низших ступенек американского общества. Но среди убийц встречаются порой люди, вхожие в высокие светские круги, преуспевающие в большой политике, являющиеся членами семей богатейших людей. Открыв книгу «Дже Наша», мы обнаружим фотоснимок, на котором у Гесси, бывший функционер Демократической партии, пожимает руку улыбающийся Розалин Картер, тогдашней первой леди государства, жене президента, прибывшей на съезд партии в Чикаго. А через некоторое время у Гесси был разоблачен полицией как гангстер и убийца. На его счету оказалось 34 убийства его гомосексуальных партнеров. А вспомним историю Патриции Херст, дочери известного газетного магната, похищенной левацкой группировкой, а затем добровольно участвовавшей в ее преступлениях. Или молодого оболтуса Марка Шрейдера, убившего в 1978 году своего деда Франклина Брэдшоу, мультимиллионера из штата Юта. А ведь Патриция и Марк не были людьми с улицы. Иногда убийцами становятся даже юристы. Однажды в авиакатастрофе погиб адвокат из Вестпорта Генри Фрэнк. Через некоторое время безутешная вдова, прижимая глазам платок, переступила порог страхового агентства, чтобы предъявить страховой полис. А еще через некоторое время оказалось, что адвокат жив и здоров. В самый последний момент он послал вместо себя в полет своего помощника, дав ему в руки дипломат, где вместо документов лежала бомба замедленного действия, которая взорвалась, когда самолет был в воздухе, чтобы заработать на страховке 887 тысяч долларов. Генри Фрэнк с легким сердцем уничтожил несколько десятков людей, а ведь он был известным адвокатом с хорошей репутацией. В том, что репутация и внешность обманчивы, убедились и те, кто знал Дина Алсна Корла и Лоуэлла Ли Эндрюза. Они не были знакомы между собой и жили в разных городах, но оба считались прекрасными людьми, чуть ли не ангелами во плоти. А 33-летнем электрике Дине Корле из Хьюстона соседи отзывались так: «Дин был прекрасным соседом, по-настоящему хорошим парнем, остроумным, смешливым. Он ухаживал за газоном у своего дома и не лез в чужие дела. У него всегда были в кармане конфеты, которыми он угощал ребятишек. Такой милый, такой вежливый, всегда хорошо причесанный и выбрит, хорошо одет. У него была такая подкупающая улыбка. И как он любил детей. Иногда по вечерам он сажал их на свой мотоцикл и катал. А в своем грузовичке он даже установил сиденье, чтобы возить ребятишек по воскресеньям на пляж». Оказалось, однако, что этот милый и вежливый электрик иногда в одиночку, иногда с помощью двух недоучившихся в школе акселератов 17-летнего Элмера Уэйна Хенли и 18-летнего Дэвида Уэйна Брукса убил около 40 подростков. Он заманивал их в свой дом, привязывал к доске пыток, истязал, а затем убивал. Пропажа подростков в Америке – дело обычное, поскольку ежегодно свыше миллиона юношей и девушек по разным причинам бежит из родительских домов. И жертвы Корла были причислены полиции к этому числу. Кровавые развлечения благопристойного садиста кончились неожиданно. Об этом рассказывает его помощник Элмер Хенли. «На протяжении 3 лет я помогал Корлу в проведении оргии. Мне было поручено выискивать новые жертвы. В моем распоряжении их было больше, чем требовалось. Я знал всех ребят из нашей округи. Стоило подъехать к автостраде, и можно было легко найти парней, которые просили их подвезти. Я обещал им хорошую вечеринку с выпивкой и наркотиками. И они тут же соглашались. Корл мне обещал по $200 за каждого новичка, которого я приводил, но платил лишь по $10-20, да и то нерегулярно. В тот вечер, это было в августе 1973 года, Я привел к Корлу парня лет 20 и девчонку лет 14. Корл страшно разозлился, потому что он не выносил женщин. Но потом он вроде успокоился, и мы все четверо нанюхались наркотиков. Когда я очнулся, я увидел, что парень и девушка уже скованы и лежат на жертвеннике. Но и на мне были наручники. Я сделал вид, что считаю это шуткой, и уговорил Корла снять с меня наручники. Он освободил меня, но пригрозил, что в следующий раз не пощадит, если мне вздумается снова привести девчонку. Я тут же помог ему отправить на тот свет обоих. Затем, воспользовавшись моментом, когда он отвлекся, я схватил его револьвер и влепил ему 5 пуль в голову. Хенли явился в полицию с повинной и показал места, где они зарывали тела убитых подростков. Одним из таких мест был пляж в Кальвестоне, на берегу Мексиканского залива, куда добренький Корл по воскресеньям возил ребятишек купаться и загорать. Лоуэлла Ле Эндрюза, 17-летнего очкарика, сына богатого фермера, все окружающие, включая родных, тоже считали вежливым тихоней, добродушным, набожным, увольнем. Эндрюс учился на 2-м курсе биологического факультета Канзасского университета и имел репутацию добрейшего из добряков. Это было жестокой ошибкой. Однажды ноябрьским вечером 1958 года, находясь дома на каникулах, Лоуэлл Ли дочитал до конца роман Достоевского «Братья Карамазовы», аккуратно и не спеша побрился, одел лучший костюм, взял полуавтоматическую винтовку 22-го калибра и револьвер марки «Рюгер» и спустился в гостиную. Там смотрели телевизор его домочадцы, отец, мать и сестра Дженни Мэри, переживая за героев очередного телесериала. Первым выстрелом из винтовки он убил сестру. Следующие 3 выстрела достались матери и еще 2 отцу. Родителей он убил не сразу. Мать еще пыталась подползти к нему что-то сказать. Тогда Лоуэлл Ли 3-жды выстрелил в нее. Отца со стонами уползавшего прочь он настиг на пороге кухни и выпустил в него 17 пулей из револьвера. Считается, что целью Лоуэлла Ли было наследство $200 000, в которые оценивались земли, принадлежавшие его отцу. Но весь же этот мотив представляется хотя и возможным, но второстепенным, ибо Лоуэлл Ли должен был понимать, что подобные убийства нельзя совершить, не оставляя следов. Скорее всего, убийство было совершено на психопатической почве. Эндрюс был арестован, судим и приговорен к смертной казни. Когда к нему в тюрьму приехали дядя и тетя и пообещали похоронить его тело после казни рядом с телами его родителей и сестры, он чуть не умер со смеху. Благодаря ряду апелляций Ли Лоуэлл Эндрюс получил отсрочку от смерти, но все же был повешен 30 ноября 1962 года. Очевидец казни, обитатель камеры смертников, рассказывал о его смерти так. Ночь была холодная, холодная и сырая, дождь лил как из ведра. Когда Энди повели на склад, так заключенные называли место казни, мы все стояли у своих окон и смотрели. Только что пробила полночь, и склад сиял, как елка на Рождество. Ворота настежь. Мы могли видеть свидетелей, конвойных, врача, начальника тюрьмы. В общем, все, кроме самой виселицы. Она была где-то в углу. Правда, видели ее тень. Тень на стене, как тень боксерского ринга. Энди вели 4 конвойных и священник. Когда они дошли до дверей склада, все остановились. Энди смотрел на виселицу. Это просто чувствовалось. Он был в наручниках. Вдруг священник протянул руку и снял с Энди очки. Какой-то у него стал жалкий вид. Энди без очков. Они повели его внутрь, и я подумал, интересно, сумеет ли он без очков подняться по лестнице. Было очень тихо, только собака лаяла где-то далеко, верно, в городе. Потом мы услышали этот звук, когда пол проваливается под человеком. Потом стало очень тихо, только все та же собака лаяла. Старик Энди долго болтался на веревке, никак не хотел умирать. Возможность свободно приобретать оружие создает огромный соблазн для всякого рода маньяков и психопатов, равно как для самоубийц. Пули Ли Лоуэлла Эндрюза – лишь капли в свинцовых бурях, кочующих по США. Очередную такую бурю поднял 15 августа 1966 года Чарльз Джозеф Уайтман, 25-летний студент архитектурного факультета университета города Остин, штат Техас. Веселый голубоглазый блондин. До того, как влиться в дружную семью студентов, Уайтман служил в морской пехоте, был прекрасным снайпером. Однажды он вспомнил о своих боевых навыках, ему стало обидно, что они пропадают без толку. Что ж, решил он, тряхнем стариной. Вечером 14 августа Уайтман закончил приготовление и уложил оружие, винтовки, пистолеты, нож, продовольствие, воду и сел за пишущую машинку. Он написал свое последнее послание тем, кого это касается. Я не знаю, что толкнуло меня, чтобы написать эту записку, но я хочу сказать вам, что этот мир не стоит того, чтобы в нем жить. Затем он написал, что ненавидит своего отца, преуспевающего бизнесмена, который развелся с его матерью, но очень любит свою жену и именно поэтому намерен убить ее, когда он вернется с работы. Мне не хочется, чтобы она испытала затруднения, которые могут вызвать мои действия. В это время к Уайтману заглянули его приятели-студенты, и письмо осталось неоконченным. Но свое намерение Уайтман выполнил. Проводив друзей, он сел в свою машину, заехал за женой на ее работу и, привезя домой, аккуратно убил ножом. Тело жены он положил на кровать, накрыл простыней и поехал к матери. Мать он тоже убил выстрелом из пистолета. Возле трупа Уайтман оставил записку. «Я только что убил свою мать. Если есть рай, она уже направляется сюда. Если рая нет, она все же избавилась от своих бед и забот. Я люблю свою мать всем своим сердцем». На двери квартиры он прикрепил записку. «Мама нездорова, и она не сможет пойти на работу». Вернувшись домой, Уайтман сделал короткую приписку к неоконченному письму. 3 часа после полуночи. Жена и мать мертвы. Затем он ненадолго прилег. Неизвестно, спал он или нет, но в 7:15 утра Уайтман уже брал на прокат в одном магазине маленькую багажную тележку. А немного погодя купил в кредит в оружейном магазине 12-зарядную винтовку. Мешок с оружием, припасы и тележку он положил в машину и поехал в Альма-Матер. Когда он вкатил тележку с мешком в холл университета, дежурный равнодушно отвернулся, приняв его за рабочего ремонтника, который тащит свой инструмент. Уайтман оделся соответствующим образом. На скоростном лифте за 30 секунд бывший снайпер морской пехоты поднялся на 27-й, последний этаж университета. Оттуда он по лесенке втащил тележку с мешком на смотровую площадку. В это время здесь наслаждалась видом на город 47-летняя служащая университета Эдна Толпелли. Уайтман хладнокровно застрелил ее и затем принялся готовить свою позицию по всем правилам снайперского искусства. Оборудовал огневые точки и пункт питания. Уайтман считал, что его пребывание на крыше университета – это всерьез и надолго. Вот список вещей, которые он захватил с собой. Винтовки – 3 штуки, пистолеты – 2 штуки, ножи и кинжалы – 3 штуки, патроны – 600 обоим, консервы – более 10 банок, вода – бутыль на 5 галлонов, термос с горячим кофе, будильник, зубная щетка, электрофонарь, солнцезащитные очки, перчатки 2 пары, туалетная бумага 2 рулона, флакон с жидкостью против дурного запаха. Смотровая площадка на крыше университета частенько привлекала к себе посетителей. Нынешнее утро не стало исключением. Едва Уайтман обустроился, как семья из 5 человек, муж, жена, 2 их сыновей и сестра жены поднялась по лестнице на площадку. Первым шагнул 15-летний сын. Он и получил первую пулю. Оба сына были убиты. Жена и сестра тяжело ранены. Уцелел только шедший последний муж. Убитые и раненые свалились на него сверху с лестницы. Прогнав таким решительным образом посетителей, Уайтман принялся выбирать объекты в городе и обстреливать их. Первыми внизу на его мушку попались 18-летний парень Пат Зонтак и его подружка Клодия Рут. Сначала Уайтман выстрелил в девушку. Клодия крикнула «Помогись!» и упала. Зонтак бросился к ней. Снова выстрел. Оба были убиты. В трех кварталах от университета Уайтман увидел через оптический прицел какого-то рабочего. Это 29-летний электрик Рой Делл кончал ремонт проводки. Выстрел. И этот был убит наповал. Теперь пули летели во все стороны, как пчелы из потревоженного улья. Никто в городе не понимал, что происходит. Всюду падали люди, убитые с профессиональной точностью, либо в голову, либо в грудь. Когда все было кончено, репортеры интервьюировали отца убийцы, он с гордостью сказал: «Чарли всегда был отличным стрелком. Вы знаете, я сам фанатик оружия. У меня отличная коллекция, и мой мальчик научился великолепно стрелять». Ведя прицельный огонь, Уайтман убил 15 человек и ранил 33. Одной из его жертв стал младенец в чреве беременной женщины. Пуля, пробив живот, попала именно в него, а мать младенца осталась жива. Когда было обнаружено, что где скрывается убийца, под прикрытием броневиков, полицейские поставили дымовую завесу и бросились на штурм. На 27-м этаже университета они обнаружили обезумевшего отца семейства, рыдавшего над телами жены, свояченицы и сыновей. Полицейские выбили забаррикадированную дверь и, выбравшись на площадку, убили упорно отстреливавшегося Уайтмана. В его теле насчитали потом 7 пуль. В этой истории есть своя изюминка. Дело в том, что еще в 1952 году в США вышел роман Форда Кларка «Открытое пространство», где описывалось, как некий студент со Среднего Запада, возненавидев своего отца и лицемерное общество, поднялся на крышу студенческого общежития и стал стрелять по случайным прохожим. Спустя 14 лет пророчество сбылось. Писатели вообще обладают таким даром. Вспомним «Бесов» Достоевского, где предсказано, что русская революция положит на свой кровавый алтарь 100 миллионов жизней. Один из последних американских убийц, прославившихся благодаря огнестрельному оружию, Патрик Пердью. В январе 1989 года он сделал около 100 выстрелов из автомата АК-47 по группе детей во дворе начальной школы в городке Стоктон, штат Калифорния. Убив 5 школьников, ранив еще 29 и одного учителя, убийца застрелился. Вот еще несколько типично американских историй. В Уотсонвилле, штат Калифорния, некий Игнасио Васкес Сегура вошел в упаковочный цех грибной фермы, где работала его бывшая подруга. Девушки на месте не оказалось. Тогда он подозвал одну из ее приятельниц, 24-летнюю Ракель Гутьеррес. Застрелил ее, а потом открыл беспорядочную стрельбу из полуавтоматической винтовки, ранив еще 2 человек. С места убийства Сегура бежал на спортивном автомобиле, а когда был настигнут полицией, покончил с собой. Другой молодой подонок, Чарльз Шмидт, из города Тусона, штат Аризона, сын владельца роскошной частной клиники, 3 мая 1964 года убил свою знакомую Алин Роуф, а 16 августа 1965 года 2 девушек, сестер Фриц. Тела девушек он оставил в пустыне. Он намеревался убить еще одну знакомую, и если бы не его друг, влюбившийся в эту девушку и сообщивший о планах Шмидта в полицию, список жертв, очевидно, был бы продолжен. Этот Шмидт вообще был большой оригинал. Он красил лицо в бронзовый цвет, губы в белый, а волосы в черный. Когда исчезли сестры Фриц, их отец обратился за помощью к местным мафиози, совсем как в зачине романа Марио Пьезо «Крестный отец». Но в отличие от романа, мафия не помогла, хотя мафиози пытали Шмидта. Он обманул их, сказав, что девушки сбежали в другой штат, но что он готов помочь их найти. Мафиози поверили и отпустили парня, договорившись о совместной поездке за сестрами. Там, куда они прилетели, их уже ждала полиция. который Шмидт пожаловался на преследование мафии. В итоге Мефьози угодили за решетку. А Шмидт дышал сладким с воздухом свободы до тех пор, пока его не выдал друг. Суд приговорил этого молодого человека к смертной казни. Сейчас модны всякие конкурсы, если из этого калейдоскопа типов выбирать мистера убийства, то, возможно, на сей титул потянет Чарльз Миллер, Мэнсон, основатель секты, поклонявшийся одновременно Христу и сатане. Мэнсон, сын проститутки, родился в 1933 году и к 34-летнему возрасту успел 18 лет провести в тюрьмах и исправительных колониях. Освободившись из тюрьмы в очередной раз в марте 1967 года, Мэнсон приехал в Сан-Франциско. В Америке в это время входило в моду движение хиппи. Люди, не знавшие, как жить или не хотевшие жить по тем правилам игры, которые предлагало общество, искали свой путь в жизни. Они искали иные ценности, пусть даже экстравагантные, шокирующие, но отличающиеся от того, что их окружало. Потёршись около хиппи, быстро сообразив, как легко манипулировать их психикой, Мэнсон сколотил вокруг себя кружок молодых людей, которым объявил, что он, Мэнсон, в переводе с английского «сын человеческий», и, подобно Христу, является сыном Бога, но одновременно он дьявол, и это позволяет ему властвовать как над добром, так и над злом. На левой руке Мэнсона было выколото слово «сатана», а на правой «Иисус». Еще сидя в тюрьме, Мэнсон обнаружил склонность к эксгибиционизму, мазохизму, понял, что может гипнотически влиять на людей. Кружок поклонников Мэнсона, в основном это были девушки, превратился в своего рода племя, семью. Вступающую в семью девушки должны были подвергнуться коллективному изнасилованию, что являлось основанием для выдачи сертификата сатанизма. Обитала семья Мэнсона на заброшенном ранчо «Спан», построенном некогда для съемок вестерна в «Долине смерти», знаменательное место, неподалеку от Лос-Анджелеса. Обычным развлечением семьи были сексуальные оргии и дьявольские мессы, на которых употреблялись наркотики. Члены семьи резали животных и пили кровь забитых собак, кошек, цыплят, коз, обмазывали кровью друг друга. Все это сопровождалось сексуальными извращениями и экстазом насилия. Иногда Мэнсон из-под тишка снимал эти оргии на видеокамеру и продавал пленку в частные порноклубы. Один из свидетелей подобной оргии рассказывал. Они закололи собаку, затем привели девушек, двух девушек. Они их раздели до нога и облили собачьей кровью. Попросту держали труп собаки, из которого хлестала кровь над их головами. Потом они обмазали девушек кровью там, куда вначале кровь не попала. Потом они все совершали с девушками. Потом они все совершали с девушками половые акты, а в промежутках пили собачью кровь. Все это было омерзительно. Но вот однажды философия Мэнсона вырвалась за пределы ранчо. Мэнсон и люди из его семьи совершили несколько страшных преступлений. Поздно вечером 8 августа 1969 года на роскошной вилле 10050 Челео Драйв в предместье Голливуда, Беверли-Хиллз, шла вечеринка, которую устроила жена кинорежиссера Романа Полански, голливудская актриса Шарон Тейт. Среди ее гостей были Джей Себринг, хозяйка сети салонов красоты, в прошлом знаменитая голливудская парикмахерша, помощник Полански, кинооператор Войтек Фриковски, дочь кофейного короля Абигайль Фолджер, 18-летний свободный художник Стив Парент. Вечеринка не отличалась ничем особенным. Вино, наркотики, светская болтовня, творческие планы, гениальные идеи. А вы знаете, что Сьюзи купила новую машину? Да что вы? Угадайте, кого теперь выбрал в любовнике старый ДДД? Я придумал сногсшибательную вещь, надо только найти хорошего продюсера. А утром всех этих людей нашли мертвыми. Парент был убит 4 пулями в своем автомобиле, очевидно, в тот момент, когда он собирался уезжать. На лужайке перед домом лежали трупы Фриковского, у него пули все в спине, 13 проломов в черепе и 51 ножевая рана. И Фолгер, на ее теле 21 ножевая рана. Шарон Тейт, изрезанная ножом до неузнаваемости, лежала с распоротым животом в луже крови на полу своей комнаты. Ее шею обвивала нейлоновая веревка, переброшенная через потолочную балку. Другой конец веревки затягивал шею также зверски искалеченного Джея Себринга. На стене кровью было написано «Пикс, свиньи». Сутки спустя подобное убийство было совершено на вилле владельца сети магазинов самообслуживания «Ла Бианки». Погибли хозяин виллы и его жена. Одна из участниц убийства, Шарон Тейт, и ее друзей, которая в момент преступления стояла на стреме, рассказала на суде. Когда все было кончено, и мы возвращались на машине в наше ранчо, Текс и Пат, Чарльз Уотсон и Патриция Кренквиль жаловались, что эти свиньи, защищаясь, чуть не вырвали у них волосы. Сюзанна сказала, что ее сильно ударили. Пат говорила, что у нее болит кисть руки, когда бьешь ножом и попадаешь в кость, то сильно отдает в руке. «А что было, когда вы вернулись на ранчо?» – спросил судья. Чарли спросил, не испытываем ли мы угрызение совести. Мы ответили, что нет. А потом мы легли спать. По одной версии, убийство Шарон Тейт и ее гостей, а также убийство Ла Бианки и его жены Мэнсон осуществили для того, чтобы навести полицию на ложный след. Дело в том, что за 2 недели до резни в квартале Бель-Эйр 25 июля 1969 года Мэнсон со своими питомцами Робертом Басалеем и Сюзанной Аткинс зверски убили музыканта Гарри Хинмана, сына актрисы Дорис Дэй. Мэнсон требовал, чтобы Хинман отдал ему 20 тысяч долларов, полученных в наследство. Деньги нужны были Мэнсону для организации музыкального фестиваля на ранчо, где жила семья. Мэнсон, по всему прочему, сочинял дрянные песенки и воображал себя великим музыкантом. Он хотел быть известным на этом поприще всей Америки. Требуя от Хинмана сказать, где лежат деньги, Мэнсон отрубил ему ухо. Но Хинман упорно молчал. Тогда его зарезали, а на стене вывели кровавую надпись «Свинья». Поначалу полиции не могли обнаружить никаких следов преступников, но Роберт Басалей был столь неосторожен, что начал раскатывать на автомобиле Хинмана. На это обратили внимание, и 7 августа Басалей был арестован. В полиции он утверждал, что Хинман подарил ему эту машину до убийства. И вот, чтобы отвести подозрения от Басалея, Мэнсон и задумал серию убийств, аналогичных убийству Хинмана. На следствии Мэнсон признался: «Я надеялся, что эти казни отнесут насчет негров». Он имел в виду негритянскую организацию «Черные пантеры». По другой версии, преступления семьи Мэнсона, возможно, явились составной частью борьбы между сектами, друзья Люцифера и последователями так называемого «Черного папы». Роман Поланский снял фильм по роману сатаниста И. Левина «Ребенок Розмари», который под названием «Семя дьявола» показывал группе поклонников Люцифера в Нью-Йорке. Если сатанисты, то семьи Мэнсона сочли этот фильм враждебный по отношению к сатане пропаганды, то этим также можно объяснить причину убийства в доме Полански. В пользу этой версии говорит связь семьи Мэнсона с жестокими криминальными бандами Straight Satans, Слуги Сатаны, Джипси Джокеры, Общество Дьявола, майя-хаистическими группами типа Solar Lodge, Ordo Temple Orientis. Наконец, по третьей версии, виной всему разработанное Мэнсоном мучение, согласно которому последняя война на Земле, расовая война, начнется с серии жесточайших убийств. Черные Соединенных Штатов поднимутся и устроят кровавую бойню белым, христианским и зажиточным свиньям. Тут-то Мэнсон со своим войском выберется из подземелья где-нибудь в пустыне, из города в дыре, и пройдет мародерским рейдом по опустошенным городам. Черные все-таки победят, но отдадут бразды правления белой элите, то есть Чарльзу Мэнсону, который к этому времени позаботится, чтобы Христос спустился на землю. Мэнсон назвал свой план «Хелтер Скелтер», по аналогии с песней из двойного белого альбома группы The Beatles. Освободитель Мэнсон не только читал проповеди, но и систематически готовил свою семью к осуществлению преступного плана. Вначале был подготовлен список из 34 человек, кинозвезд и коммерсантов, которых следовало убить. «Нельзя убить убийство», — внушал Мэнсон своим домашним. «Если ты готов к тому, что тебя убьют, ты сам должен быть готов к убийству. Пришло время распять свиней на кресте». Давая интервью газетчикам после ареста, Мэнсон заявил: «Я вдохновлялся апокалипсисом и песней Битлзов «Спасайте, кто может». Вы хотите знать мою философию? Хотите знать, откуда она? Я сейчас вам расскажу. Я провел большую часть моей жизни в тюрьмах. Моя философия родилась там, под ударами дубинок и сапог, которыми меня топтали. Песенки Мэнсона, которыми он так хотел прославиться после его ареста, были выпущены на пластинке и стали довольно ходовым товаром, разумеется, не из-за текстовых и музыкальных достоинств. Вот классический образец текстов Мэнсона. «Я механический человек. Я наилучшим образом делаю то, что могу, потому что у меня семья. Я механический ребенок. Я игрушка своей матери. Меня посылают позабавиться в саду». Члены семьи Мэнсона, участвовавшие в жестоких убийствах, Патриция Кренквинкель, Сюзанна Аткинс, Лесли Ван Гутен, Чарльз Уотсон, вместе с Мэнсоном были приговорены к смертной казни. Однако все они счастливо избежали ее. 19 февраля 1972 года Верховный суд штата Калифорния отменил смертную казнь, поскольку Верховный суд США по делу Фурман против штата Джорджия определил, что смертная казнь используется произвольно и непостоянно и представляет собой в нарушении Конституции жестокое и необычное наказание. Спустя 4 года мораторий на смертную казнь в ряде штатов, в том числе и в Калифорнии, был отменен, но Мэнсон и его люди успели ускользнуть от электрического стула. Сидя в камере одиночки тюрьмы в Сан-Квентине, Мэнсон сочинил послание к человечеству, где был и такой пассаж: «Я таков, каким вы меня сделали. И если вы называете меня бешеной собакой, дьяволом, убийцей, недоноском, то учтите, что я зеркальное отражение вашего общества». Но тут Мэнсон все-таки не прав. Ведь мать Тереза тоже отражение нашего общества. И Альберт Швейцер, и Андрей Сахаров, и Махатма Ганди. Так что зеркал общества много. Просто каждый выбирает для себя то изображение, которое ему по росту. Особое место среди американских убийц занимают фанатичные поклонники знаменитостей. Большинство звезд кино и рок-музыки вынуждены из-за этого нанимать телохранителей. Даже такой супермен, как Сильвестр Сталлоне, Рэмбо. Самые известные в США убийцы-фанатики – это Марк Дэвид Чапман, застреливший экс-битла Джона Леннона. Смотрите статью «Леннон» в разделе «Как умирали известные люди». И Роберт Рарде, убивший восходящую звезду американского кино Ребекку Шеффер. Увидев однажды актрису в телесериале «Моя сестрица Мэм», это было в 1987 году, Роберт влюбился в нее и стал писать ей письма, возвышенные, романтические, полные юношеской непосредственности. Конечно, писали Ребекке Шеффер многие, но Роберт Барда был самым упорным. Он слал ей письма 2 года подряд на адрес телестудии. И, конечно, такая преданность заслуживала поощрения. Актриса послала поклоннику свою фотографию с надписью «Автографом моему дорогому Роберту». Конечно, без обратного адреса. Но Роберт Барда, приведенный в фотографии в состоянии экстаза, разыскал его сам. Как и у многих одержимых, ум его работал четко и хладнокровно, когда нужно было замаскировать свои намерения. Он сумел не вызвать подозрения у агента частного сыскного бюро и благодаря этому получил домашний адрес своего кумира. Ну а дальше все было так, как и случай с Джоном Ленноном. Приехав в Западный Голливуд, Роберт принялся отыскивать дом, где жила Ребекка. Держа в дрожащих руках фотографию Ребекки, Бардо спросил нескольких случайных прохожих, не видели ли они эту девушку, описывает журнал «Мир звезд», конец этой истории. Его странноватый вид и возбужденные глаза, видимо, отпугнули тех, к кому он обращался. И Бардо проблуждал еще 2 часа, сжимая в руках свою таинственную папку. Наконец, словно почувствовав, что он вышел на след, он зашел в телефонную будку и позвонил сестре, чтобы сказать короткую фразу: «Я скоро покончу с этим». Увы, ее трагический смысл выяснится слишком поздно. В начале 11-го, 18 июля 1989 года, Бардо, ступая медленно и осторожно, как лунатик, вышел на улицу Свитцер, еще пустынный в этот час. Миновав дом номер 138, на крыльце которого лежал ленивый рыжий кот, он немного ускорил шаг. Через несколько метров Бардо, пригнувшись, чтобы пройти под раскидистыми ветвями огромного дерева, очутился перед массивными стенами дома, построенного в добротном старинном стиле. Еще не веря своим глазам, он постоял некоторое время, тупо уставившись в табличку с цифрой 120, и позвонил по домофону. Ребекка готовилась к назначенной на 11 встрече с легендарным Фрэнсисом Фордом Копполой, предложившим ей роль в новой 3-й части «Крестного отца». Домофон не работал. Да, такое бывает и в Америке. И она пошла открыть сама, без всяких опасений, ведь Ферфакс снискал себе репутацию спокойного района, где нет даже подростков, торгующих наркотиками. Едва она подошла к двери, успев лишь заметить через стекло силуэт незнакомого мужчины, как Бардо выхватил из папки пистолет и выстрелил ей прямо в грудь. Смертельно раненая актриса рухнула на пол, закричав от боли и ужаса. Потрясенный тем, что он совершил, Бардо кинулся прочь с места преступления, швырнув на ходу под дерево свой магнум – пистолет. А накрыв соседнего дома книгу, это был роман Селинджера «Выше стропила плотники». Тот же роман имел при себе и убийца Джона Леннона. Сестра Бардо, увидев вечером по телевидению репортаж о смерти актрисы, обратилась в полицию с тревожной страшной догадкой. Его задержали на следующий день полуобезумевшего, бегущего куда-то по одной из автострад Аризоны. За 2 года до этого убийства Роберт Бардо, ему было тогда 15 лет, увлекся Самантой Смит, знаменитой девочкой, которую пригласил в СССР советский лидер Андропов. Роберт добрался до дома Саманты, был задержан полицейскими и отпущен после выяснения его личности. Дождаться Саманты ему не удалось. Через несколько дней девочка погибла в авиакатастрофе. Авиакатастрофа, возможно, спасла Саманту от убийцы, но привела потом к гибели Ребекки Шефер. Безусловно, из США следует ждать новых сообщений об убийцах-поклонниках, ведь невозможность обладания кумиром зачастую подсказывает психически неуравновешенным людям слишком простой выход, тем более, что вокруг так много прецедентов. Мало кто из известных убийц-маньяков раскаивается в совершенном. И все они, как правило, цепляются за малейшие возможности остаться в живых. А вот Кароль Коул, штат Невада, убивший 5 женщин, после приговора суда, смертная казнь, отказался подавать апелляцию и вообще встречаться со своими адвокатами. Он счел наказание заслуженным и сказал, что желает смерти. А свой мозг после смерти он завещал ученым, чтобы они могли исследовать его и выяснить, как и почему возникла в его мозгу аномалия, сделавшая его убийцей. Что ж, по-своему благородный поступок. Коула казнили путем введения в вену яда. Американская пресса писала о том, что из-за маленького роста Коул не смог сам залезть на нары, к которым его должны были привязать для исполнения приговора. И служитель тюрьмы деликатно помог ему это сделать. А один американский убийца стоит особняком. Роберт Страут прославился не убийством, за которое он в 1909 году попал в тюрьму и был осужден на пожизненное заключение, а тем, что, сидя в тюрьме, стал известным ученым-орнитологом. В 1942 году Страуда перевели в знаменитую тюрьму Алькатрас, находящуюся на острове. Птицы, которых видел заключенный из окна камеры, породили у него не только мечту о крыльях, но и желание досконально изучить жизнь пернатых. Страус занялся самообразованием, запросил у тюремной администрации книги по естествознанию, стал вдумчиво и планомерно изучать жизнь и строение птиц. В итоге он написал две книги о птицах, получившие высокие отзывы ведущих орнитологов мира. И сам Страус стал известен далеко за пределами тюрьмы. А птичники, такое прозвище он получил в тюрьме, сняли фильм. Многие видные общественные деятели обращались к представителям американской Фемиды с просьбой об освобождении талантливого ученого. Но правосудие решило не отступать от принятого десятилетия назад решения. Страус так и умер в тюремной камере.